Глаза Скитер загорелись маниакальным огнем, а Трисс про себя едва ли не джигу станцевала. Она знала, что у Малфоев не получилось поднять громкой бучи, Альбус все замял, но со Скитер бодаться еще хуже, чем с бешеным взрывопотомом. Интервью у нее журналистка все-таки взяла, вполне обычные вопросы, отдельно был поднят пункт о клятве. Трисс даже слезу пустила, когда жаловалась на Дамблдора, который не поверил ей на слово. Они вполне мирно беседовали о нарядах, когда дверь в каморку вдруг распахнулась, а на пороге оказался пресловутый директор. Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, но споткнулся о кровожадный взгляд Скитер. Дамблдор. Крокодиловая сумочка быстро закрылась, скрывая в своих недрах свиток с интервью и перо. «Как поживаете? Как вам моя летняя статья?» «Омерзительно, как и всегда, мисс Скитер. Благодарю за комплимент. Вы знаете, я просто хотела, очень бы хотел обсудить ваши желания, но сейчас начинается церемония проверки палочек». Трисс только усмехнулась, выходя из чулана и оглядываясь. К присутствующим присоединилась пара новых лиц, седой старик, в котором девушка признала мастера палочек из косого переулка, до странности бледный мистер Краучи, собственно, директор Хогвартса. Первой позвали Флёр. Француженка, явно негодуя про себя, протянула Оливандеру палочку. Тот едва ли не на зуб попробовал, проверяя целостность, слишком театрально подивился начинке инструмента и вдруг взмахнул древком. «Приори инкантатим, это произвол», — вскинулась мадам Максим. «Вы что, Аврор, чтобы проверять палочки студентов? Ну нам же надо убедиться, что палочки работоспособны, мадам». Возмущался Дамблдор не то чтобы слишком натуралистично, но Краучи багминкивали его словам, словно болванчики. Трисс едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Крам, хоть и набычился, но также безропотно сдал свою палочку на проверку. И если у Делакур в основном были косметические или очищающие чары, то арсенал Крама заставил Мёрк чуть покраснеть. «А-ля-ля, Каркаров, а ваши студенты времени зря не теряют, верно?» Великанша улыбалась так, словно ей щедрой рукой кто-то налил двойной бренди. Директор Дурмстранга пошел пятнами, но промолчал, гневно зыркая на своего лучшего студента. Оливандер только посмеивался, вещая что-то вроде «О, где моя молодость?» «Мисс Мёрк, прошу». Скитер чуть прищурилась, глядя на палочку, которую протянула мастеру девушка. Блондинка помнила, что видела черное древко, а в руках старика была белая палочка. Но вот журналистка бросила взгляд на Мёрк и успела заметить скользнувшую по губам улыбку. Рита едва не фыркнула от смеха, понимая, что с такой маленькой заразой лучше дружить. Все-таки не последний род даже в Англии, которую покидали на долгие годы. А у Скитер были планы на умощение своей пятой точки в кресло главного редактора «Пророка». В общем, ссориться с Мёрками ей было не с руки. «Ничего не понимаю». Оливандер почесал в затылке, осматривая белоснежную палочку. «Я не понимаю, о чем вы, мастер? Я не понимаю, что это за материал? И внутри, внутри, ао, мастер!» Окрик девушки заставил старика вздрогнуть, но он вынырнул из исследовательского азарта. «Не надо разбирать мою палочку, не сможете. Предвосхищая ваши вопросы, это обычный граб, но магически усиленный. Сердцевина из позвоночника магической черной мамбы. Такой змеи нет. Ну, это у вас нет». Оливандер пару раз моргнул, осознавая услышанное, а потом вздохнул, вдруг резко состарившись еще на десяток лет. Даже не проверяя палочку, он вернул инструмент Мёрк, чуть завистливо проведя по нему пальцами напоследок. «Да, Альвариус всегда был выдумщиком. Жаль, что мы не смогли сработаться». Трисс благоразумно промолчала, вспомнив, как поносил папа семейство Оливандеров в целом и Гаррика в частностях. Как потом сказала мама, леди таких слов даже не думают, не говоря уже о разговоре. «Хвосторога, серьезно?» Чемпионы задумчиво переглянулись и снова уставились на миниатюрных дракончиков, которые сидели у них на ладонях. Валлийский зеленый у Флёр, китайский огненный шар у Виктора. Первой должна была идти француженка, болгару выпал второй номер, Трисс завершала испытание. Багмин укатился на трибуны, а чемпионы расселись каждый в своей нише. Когда Флёр направилась навстречу громким аплодисментам и свисту, Мёрк забралась на узкую койку с ногами и, сев в позу полулотоса, закрыла глаза. Отрешившись от шума за шатром, она сосредоточилась на своем дыхании. Сколько времени прошло, она даже не поняла. Очнулась она только услышав свое имя. Встав, девушка глубоко вдохнула, вытащила палочку из рукава и, проведя рукой по волосам, сдернула с них резинку. Черная волна окутала фигурку, которая направилась к выходу из шатра. Гарри и Гермиона, сидящие на первом ряду, уронили челюсти. Волосы Трис чуть шевелились, будто от ветра, только вот на арене был полный штиль. Глаза девушки сверкали алым столь явно, что это было заметно даже не на трибунах. Держа палочку в вытянутой руке, Трис с танцующим шагом направлялась прямиком к Хвостороге, не отрывая от нее взгляда. Медленно она подняла руку с оружием, но направила ее не на дракона, а к своему горлу. И над ареной зазвучала странная, медитативно чарующая колыбельная на неизвестном языке. Гарри на миг показалось, что вместо Трис по камням ползет змея, покачиваясь, развернув капюшон и готовясь к молниеносному броску. Над трибунами повисла тишина, нарушаемая только тихими вздохами. Сотня людей дышала в унисон, подчиняясь магической мелодии. Драконологи, дежурящие у входов на арену, ошеломленно смотрели на то, как Хвосторога послушно укладывается на камни, отодвигается от кладки, пропуская девушку к драгоценным яйцам. Забрав золотое яйцо, Трис с улыбкой коснулась морды дракона, чуть погладила теплую кожу и, не прерывая пения, отступила за пределы защитного купола. Когда замолкла песня, все встрепенулись, Хвосторога в том числе, не совсем понимающая, видимо, что произошло. Бэгмин, задумчиво пожевав губу, посмотрел на директоров. Ну, мисс Смёрг блестяще справилась с заданием. Оценки объявим чуть позже. Трис пожала плечами и направилась в палатку, где сидели Флёр и Виктор. Мадам Помфри уже хлопотала вокруг них и подскочила было к Мёрг, но, увидев, что девушка в полном порядке, вернулась к пациентам. Драконы, драконы, вот ведь выдумали. Крам морщился, когда женщина чуть резче, чем стоило бы, касалась царапин бинтом, смоченным в каком-то снадобье. Я смогла его усыпить. Делакур чуть смущенно покосилась на обожженное бедро, которое медиведьма густо намазала противоожоговой мазью. Но он захрапел и подпалил мне форму. А я не придумал ничего лучше, чем отправить в него конъюнктивитус. Придется возносить благодарение матери, чтобы откаты не словить. Хоть бы предупредили, что там настоящие яйца. Я-то думал, что просто для антуража поставили. Мёрг чуть побледнела, глядя на друга. Конечно, откат будет не такой силы, как если бы Крам сам растоптал яйца, но все-таки он способствовал их уничтожению. А для магии не работает отговорка, я думал. Потому что кое-кто думал, да в суп попал. А ты, успокоила и забрала яйцо. Мёрг пожала плечами вновь, чуть виновато улыбнувшись. Секретов не скажу, простите. Делакур успела заметить взгляд, который бросила на девушку мадам Помфри, но не стала ничего спрашивать, признавая право на тайны. В конце концов, у нее их тоже немало. Ну что, идем слушать оценки. Наверняка мадам мне выкатит единицу. Флёр патетично вскинула руки, чуть прихрамывая на больную ногу. Но может хоть мистер Дамблдор даст десятку. Они выслушали поздравления Бэгмина, Ортолпы и даже перетерпели вспышки фотокамер. Директора смотрели друг на друга чуть враждебно. Люда, насладившись шоу, все-таки вспомнил об оценках и попросил жюри выставить баллы. Итак, мисс Делакур. За столом сидели мадам Максим, Каркаров, мистер Крауч и Дамблдор. Чуть рисуясь и будто только вспомнив, что он вообще-то тоже в членах жюри, Бэгмин взмахнул своей палочкой, стоя сбоку от директора Хогвартса. 8, 6, 9, 9 и 10 от меня. Прекрасная техника, просто попался храпящий дракон, бывает. 42 балла. Флёр чуть облегченно выдохнула, а потом наткнулась на гневный взгляд великанши и потупилась. Люда объявил оценки для выступления Крама. 4, 10. Каркаров, вы подсуживаете. 6, 5 и 6 от меня. С яйцами надо быть поаккуратнее, молодой человек. Хохотнув от собственной скабрёзной шутки, ведущий подсчитал баллы Крама. Виктор досадливо поморщился, услышав цифру, но понимал сам, что выше требовать не имеет права. И мисс Смёрг. Жюри на миг замешкались. Мадам Максим подняла палочку первой. 10, 8, 10, 10 и 10. 48 баллов. Мисс Смёрг побеждает в первом туре. Так держать. Глава 11. Тайн много не бывает. Трис, вот ты совсем или чуть-чуть. Дядя, не волнуйся. Никто ничего не понял. Я думаю. Думаешь? Нет, Трисси, ты не думаешь. С ней гневно уставился на племянницу. Тебе ведь столько вариантов предложили, почему ты выбрала именно этот? Он самый безопасный. Раз, два, надо показать всем, что со мной надо считаться. Тебе всего 14. Даже если ты сейчас выдашь уровень Мерлина, Прокатишься верхом на хвосторога и уткнешь Дамблдора головой в пол большого зала. Тебя все равно никто не воспримет всерьез. Авторитет нарабатывается годами. Трис, его не завоевать одним показом возможностей. Девушка поджала губы, отворачиваясь от дяди. С одной стороны, она была полностью довольна своим выступлением. С другой, мужчина был абсолютно прав. Но, Мордрида в постель Дамблдору, как же приятно было. И ошарашенные взгляды зрителей, и собственная сущность, довольно урчащая где-то в груди из-за того, что ей наконец дали волю. Тебе сильно повезет, если старик не найдет информацию о произошедшем. А он может, Трисси. У него огромная библиотека в распоряжении, и сколько еще он вытянул из Мэннеров, мы не знаем. Утихни хотя бы на время, пожалуйста. Именно в этот момент нагрелся медальон связи, который девушка не снимала никогда. Вытащив его из-под рубашки, Трисс обреченно вздохнула, но все-таки активировала руну ответа. «Привет, мам. Трисси, змейка моя ненаглядная, это что такое было?» «Я получила воспоминания от Северуса». Зельевар чуть усмехнулся. После головомойки от матери Трисс точно успокоится, перестав дергать Альбуса за бороду. Снейп, конечно, сомневался, что старик сможет сделать что-то опасное и угрожающее жизни племянницы, но стоило перестраховаться. «Мам, только ты не начинай». «В каком смысле не начинай?» «Трисси, я для чего тебе прислала новую мантию, чтобы ты на первом же этапе показалась всем в непонятном костюме?» Снейп поперхнулся воздухом, услышав эти слова. «Так, солнышко, на следующее испытание только посмей выйти непонятно в чем. Ты себе там имя зарабатываешь, а не в бирюльке играешь, между прочим. А тебя не смутило, как именно я прошла испытание? А должно, милая, это часть тебя, как можно возмущаться?» В голосе Примроуз было слышно неподдельное удивление. «Подожди, неужто Север на тебя ругался? Он и сейчас смотрит на меня так, будто хочет одновременно и отравить, и розгами отлупить. Сев, даже не думай. Давай я не буду тебе напоминать, что с тобой было после подавления наследия. Роуз, но, я знаю, о чем ты беспокоишься. Не волнуйся, он не найдет, что это было. Нет такого в книгах, друг мой, только легенды, которые рассказываются в семье». Зельевар обреченно закатил глаза, но Трисс послушно отстал. Примроуз нарочно надавила на болезненные воспоминания. Тогда Северус свалился в горячке прямо посереть Мёркхолла, и если бы не давние курсы целительства, которые проходила Примроуз, его бы вряд ли откачали. Но леди сначала облегчила симптомы, а когда докопалась до причины, устроила Зельевару глобальную головомойку. Не спасло даже то, что Северус старательно пытался изображать умирающего. «Северус Тобиас Принц Снейп, даже если ты сейчас сдохнешь, я найду некроманта, призову твою душу и все равно договорю». Примерно так выразилась Примроуз, не забывая обтирать Зельевара прохладным полотенцем. Тогда-то он и узнал, что все его недомогания из-за подавленного, блоками и психикой, наследия. С помощью молчаливого целителя, спешно найденного шамана и чьей-то матери, он смог частично принять наследие в почти 30 лет, что считалось невозможным. Но если целитель и вправду был удивлен, то шаман только загадочно сверкал глазами и очень внимательно следил за бегающей по дому Мёрк маленькой Трис. Тряхнув головой, Зельевар вернулся в настоящее и недовольно зыркнул на девушку, которая уже закончила разговор с матерью насчет нарядов на святочный бал. «Дядя, ну не дуйся!» Трис осторожно, словно прикасалась к дикому зверю, положила ладонь на предплечье мужчины. «Я знаю, что ты беспокоишься. Обещаю, что не буду больше так явно демонстрировать свои способности. Не обещай того, чего не сможешь выполнить». Зельевар усмехнулся, приобнимая племянницу за плечи. Они ждали гриффиндорцев, чтобы начать тренировку, но ребята почему-то задерживались. Ввалились в выручай комнату все вместе, сгибаясь от смеха. Драко шел за ними, снисходительно поглядывая на гриффиндурков и явно копируя мимику отца. Трис с Северусом переглянулись, но решили дождаться пояснения от самих опоздавших. «Ой, не могу». Мия вцепилась в одного из близнецов, чтобы не упасть. «МакГонагалл решила устроить тренировку по танцам, и это вызвало у вас приступ неконтролируемой истерии? Ха-ха». «Нет, младшие Уизли вызвали». Мия покосилась на Джорджа. «А, точно». «Что точно?» Вспомнила, что уточнений не надо. «Вы же не Уизли». Близнецы дружно усмехнулись и отвесили шутовские поклоны. Малфой закатил глаза, усаживаясь в кресло. Он уже даже не удивлялся, просто устал. Но не мог не признать, что с появлением Трисс в Хагге стало куда веселее. Да и что уж говорить, видимо, Только семейке Мёрк под силу было всколыхнуть то болото, в которое превратилась магическая Англия. И что там Уизли? Мёрк непонимающе моргнула. Чего они устроили? О, Трис, поверь мне, даже Гарри, искусный танцор по сравнению с Роном. Там такое дерево, что макушка расшипилась. Мордрит, кто ты такая и куда ты дела нашу вежливую Мя? Посмеиваясь, девушки дружно ушли переодеваться. Накануне они обе решили, что на балу будут в платьях, а не в классических мантиях, так что стоило потренироваться не наступать на длинные юбки. Мне жутко повезло, что я с тобой одного роста, Бёль. Да вам вообще со мной повезло, Мя. Девушка остановила подругу и поправила подол. Самое главное, что совы быстро доставили туфли. Не то ломать нам с тобой ноги на балу, хоть привыкнуть успеем. Когда они вышли из небольшой подсобки, которую Трис добавила в выручай комнату, парни замерли. Конечно, это были не те платья, которые прибудут к балу, но тоже стоящие внимания. Малфой чуть нервно выдохнул, скользнув взглядом по фигуре своей партнерши. Талия, подчеркнутая корсетом, будто стала еще тоньше. Вырез лодочкой обнажал плечи девушки, мягкая шелковая вуаль одновременно скрывала декольте и выделяла хрупкие ключицы. Из той же вуали был выполнен низ платья, множество в меру пышных юбок сделали Гермиону похожей на диковинный цветок или какую-то лиану. Поймав ехидный взгляд Гриффиндорки, Драко поперхнулся. Хищный цветочек, однако, Мёрк выглядела не хуже подруги. Черное платье также было корсетным, но шнуровки не было видно. Гладкий шелк корсета и юбки сочетался с тончайшим батистом, накидка из которого прикрывала откровенный вырез на спине. Девушки, чуть морщись, медленно плыли к партнерам, привыкая к не самой удобной обуви. И это еще Мя отговорила Трис от заказа туфель на 4-дюймовый 1, шпильки. «Вы так и будете стоять?» — с ней подвесил Драко и Гарри по затрещине. «Не заставляйте дам ждать, олухи!» Парни, отмерев, наконец, направились к девушкам. Близнецы стояли рядом с Зельеваром, с улыбками поглядывая на танцующих. Через 2 недели почти каждодневных тренировок Поттер, наконец, перестал напоминать дерево. То ли помог разговор с Северусом, то ли он все-таки смог перебороть себя, но за неделю до бала парень начал танцевать нормально, а Трис буквально пылала раздражением все это время. Одной из причин такого настроения девушки был Грюм, которого с какого-то перепугу отпустили из Мунга, сняв все обвинения в неадекватности. В Аврорате его, славы Мерлину, не восстановили, но Дамблдор принял старого психа на ту же должность преподавателя Зати для старшекурсников, полностью игнорируя возмущение родителей, попечительского совета и остальных власть имущих. Примроуз примчалась в Хогвартс вместе с читой Малфоев на разборке, только вот и это ничего не дало. Альбус действовал в рамках закона, а в справке из больницы зеленоватым по желтому было написано «адекватен». Так что, скрипя зубами, старшим магам пришлось отступить. Зато деткам был выдан полный карт-бланш на устранение старика. Но Мёрк пока запретила его трогать, тем более, что бывший Аврор вел себя на редкость разумно. Даже не бросался на всех с криками о бдительности, уроки вел строго в рамках программы. До святочного 3 дня, Трис. Знаю, Мя, нам еще с тобой в Малфой Мэннер идти, не забыла, такое забудешь. Гринджер передернула плечами. Это обязательно? Да, ты сама не своя последнее время. Гриффиндорка села рядом с подругой, заглядывая в красноватые глаза. Трис криво улыбнулась, потирая висок. За последние дни она уставала так, что проваливалась в сон сразу, едва голова касалась подушки. Хотя нагрузка была совершенно обычной. Просыпалась она ничуть не отдохнувшей, потому что ночам ее тревожили непонятные, полные смутной опасности сны. Единственное, что она помнила из них, расплывчатая фигура, что смотрела на нее красными глазами. Причем угроза шла не от этого видения, а от чего-то другого, но Мёрк никак не могла ухватить направление. Просто, много всего, сама знаешь, Мёрк, врать ты не умеешь. Гермиона чуть поморщилась, глядя на совершенно не устыдившуюся подругу. Надеюсь, если что-то произойдет, ты не будешь молчать. Не буду, Мя, обещаю. С сомнением глянув на соседку, наставницу, подругу, Гриффиндорка поднялась с диванчика и направилась в свою комнату. Спать хотелось невероятно, а завтра первыми стояли спаренные зелья. Трис же осталась сидеть в их небольшой гостиной, задумчиво глядя в камин. Она бы, наверное, просидела так до самого утра, но вдруг завибрировал амулет связи, который она никогда не снимала. «Мам, Трисси, зайка, ты где?» «В комнате, точнее, в гостиной». Мя уже спит, вряд ли, но она у себя. Намек был понятен и Трис. Поднявшись, направилась в свою комнату и демонстративно произнесла вслух заклинание, запечатывая дверь. Что-то случилось. Милая, я сейчас пришлю эльфов. Один тебя прикроет, второй переправит домой. Мам, давай поговорим лично. Хорошо, ладно. Эльфы появились бесшумно. Один из них тут же начал ворожить, копируя магическую составляющую Трис. Как только он закончил, второй протянул девушке свою лапку и комната опустела. Эльф скрылся за невидимостью, внимательно отслеживая, не постучат ли незваные гости. В Мёрк-холле ее уже ждала обеспокоенная мать. Если бы Трис не знала всей ее реакции, она бы и не заметила волнения. Столь прекрасно Примроуз владела лицом. Рядом с леди Мёрк стояла Нарцисса Малфой, безумно расстроенная, с покрасневшими глазами. Было видно, что леди уже вдоволь наплакалась, да и сейчас держала себя в руках кое-как. «Леди Малфой, мама!» Трис едва заметно дернула головой, приветствуя женщин. «Что-то произошло. Мы нашли Сириуса, милая». Заметив, как вздрогнула на этой фразе Нарцисса, девушка чуть нахмурилась. И, подхватив гостью и мать под локотки, отбуксировала их в одну из ближайших комнат. Там, усадив нервную блондинку в кресло и вызвав эльфа с напитками, Трис уселась на диванчик, внимательно глядя на мать. «Судя по всему, там все не так гладко, как я надеялась. Он безумен, Трисси». Нарцисса рвано выдохнула, сдерживая слезы. «Почти все время проводит в анимагической форме, а когда становится человеком, ведет себя как животное. Не узнает меня, никого из своего окружения. Даже говорить разучился. Агрессия? Нет, ни капли». Колдомедик только развел руками, сказал, что такой регресс с личности видит впервые и не справится с лечением. Трис, сцепив пальцы в замок, задумалась. Молчание явно затягивалось, когда младшая Мёрк наконец отмерла, и, внимательно посмотрев на мать и Нарциссу, вздохнула. «Предлагаю обратиться к дяде, но он терпеть его не может». Примроуз всплеснула руками. «Ты же знаешь всю историю». «Знаю, но больше вариантов у нас просто нет. Мы не сможем найти толкового менталиста в Англии». Трис едва ли не зубами скрежетала, про себя костеря министерства и Дамблдора, которые загубили целую научную ветвь и заставили талантливых людей покинуть страну. «А где Сириус сейчас?» «Здесь, в красной гостевой спальне. Не боишься, что сбежит?» Трис встала с кресла одним тягучим, нехарактерным для ее порывистой натуры, движением, и это заметила Примроуз. «Пойду посмотрю, насколько все плохо. Трисси, ты как себя чувствуешь?» «А, замечательно, мам. Да, слишком рано, я в курсе. Но со мной вечно все идет не так, как надо, ты же помнишь». Девушка, усмехнувшись, покинула гостиную. А Нарцисса, чувствуя себя глупенькой школьницей, непонимающе посмотрела на Примроуз. «Не смотри на меня так, Цисси». Леди Мёрк вздохнула, наливая им обеим вина. «Как хорошо, что у тебя драконескороспелка, как моя зараза. Неужели наследие? Рано ведь. Ты этот рис скажи, а точнее ее организму. Ох, не завидую я Дамблдору, если он ей решит на мозолях потанцевать». Трис осторожно заглянула внутрь комнаты, стараясь не напугать больного, и удивленно моргнула, заметив огромного черного пса, который бегал за испуганным эльфом. «Блэк, фу!» Пес затормозил всеми лапами, которые проскользили по гладкому паркету, одновременно с этим поворачиваясь к девушке. «Плохой пес!» Домовик наконец додумался исчезнуть с тихим хлопком. Вздохнув, Трис оглядела комнату, плотно закрывая дверь. Не хватало еще, чтобы пес сбежал. У окна лежало порванное одеяло, из которого маг, отдавшийся инстинктам, пытался сделать подобие гнезда. Постель стояла нетронутой, словно ее только что перестелили. Пес, внимательно посмотрев на вошедшую незнакомку, шумно вдохнул, принюхиваясь, и, решив, что человек опасности не несет, отошел к окну, укладываясь на одеяло. Положив голову на лапы, Блэк умильно прижал уши к голове, а его хвост отбивал неизвестный ритм по полу. Медленно подойдя к псу, Трис присела перед ним на корточки, заглядывая в глаза. Что она надеялась там увидеть, она и сама не знала. Сириус не знал ее, не мог знать. Но в собачьих глазах мелькнула какая-то странная тень. «Сири, тебе надо прийти в себя». Пес наклонил голову в бок, слушая голос человека. «Ты нужен Гарри». Тихое бурчание Трис решила принять за звуки согласия и понимания. Правда, это не дало ей ни единого ответа на вопрос, как же умудрился так себя довести Блэк. Ведь в том году, спасаясь от министерства и дементоров, он был вполне себе человеком, а этим летом вдруг пропал, подняв на уши Дамблдора и всех остальных. «Что же с тобой случилось, бродяга?» Пес что-то профырчал, будто жаловался на кого-то. «Уж прости, не понимаю». И тут Трисс осенила. Сев в позу полулотоса перед псом, девушка глубоко вдохнула, мысленно прося помощи у самой магии, чтобы получилось, и тихо запела, глядя в глаза пса. Если над стадионом тогда неслась колыбельная, то сейчас в песне слышался плач, тоска по любимым и зов. Блэк зачарованно глядел на девушку, чьи волосы чуть шевелились в такт звуком. Не переставая петь, Трисс вдруг едва заметно улыбнулась, потому что взгляд пса стал меняться, и она усилила нажим, вкладывая в песню все, что только могла. Она не теряла близких, не могла знать, как болит разорванное на клочки сердце, но почему-то могла найти те самые ноты, что затрагивали саму душу анимага, решившего остаться псом навечно. Трисс почти досуха себя выжила, когда на месте худого, огромного пса оказался мужчина, такой же худой, даже тощий, и который смотрел на нее грустными глазами. «Привет, Блэк, здравствуй». Мужчина встряхнулся по собачьи. «Зачем, ты нужен Гарри? Ты помнишь, кто это?» «Конечно». Бледные губы тронула слабая улыбка. «Сахатик, но нельзя, и мне нельзя быть человеком, особенно рядом с Гарри. Расскажешь, почему, директор?» «Он обманул всех, обманул меня». Выходя из комнаты, где уже спал, напоенный зельями, Блэк, Трисс искренне была уверена в двух вещах, в том, что у нее явно прибавилось седины, и в том, что одну бородатую суку мужского пола надо обезвреживать. Ретроспектива. После фееричного полета на гиппогрифе Сириус, как и планировал, поселился на Гримма. Клювокрыла он благополучно пристроил в одной из комнат, сам же начал плавно сходить с ума. Альбус на все просьбы Блэка посодействовать в его оправдании, либо менял тему, либо делал вид, что вообще сделать ничего не может. После пары громких ссор с директором Сириус, запил, он опустошал погреба Блэкхауса, почти не выходя из комнаты. Кричер, как бы он ни выкручивал свои уши, против прямого приказа никогда не лорда, но когда-то наследника, пойти не мог. А тут еще Блэк запретил домовику сообщать кому-либо о его, Сириуса, состоянии. Древний эльф едва вместе с ним с ума не сошел, когда в дом вдруг пришел Альбус, который в приказном порядке велел напоить Сириуса отрезвляющим и накормить. Когда откровенно страдающий Блэк смог сгрести себя в кучу и спуститься в гостиную, директор почти потерял терпение, а потому разговор пошел на повышенных тонах и начался с требований к блудному псу. Требовал Альбус, ни много ни мало, а чтобы Блэк устроил крестнику эмоциональные качели, игнорировал большую часть писем, писал только то, что одобрит он, великий светлый. А еще Блэку надо было старательно подталкивать мальчишку к бунту. Только вот пропитые мозги вдруг решили заработать и Сириус, выслушав требования, только покивал, соглашаясь. И, едва Дамблдор покинул дом на Гримма, решил сбежать подальше. Потому что ушлый старик имел слишком много рычагов давления, в том числе и работающие закладки, а терять доверие крестника, который даже не успел заработать, Блэк не хотел. Конец ретроспективы, то есть ты. Трисс вздохнула, приваливаясь спиной к стене. «Сириус, ты идиот, ты мог обратиться да к той же Нарциссе, знаю, но тогда это показалось лучшим выходом. Ладно, главное, что мы тебя нашли. Кстати, а как, поиск по крови?» Девушка умолчала о том, чья именно кровь использовалась в ритуале. «Я могу быть уверена, что ты не будешь больше делать глупостей, Блэк, постараюсь. Отдыхай, Сириус, советую не спорить с мамой, не собирался даже. Мне еще извиниться бы надо перед ней и Нарси». Усмехнувшись, Трисс встала с пола и, не удержавшись, потрепала мужчину по вихрастой голове. Как бы она ни старалась, Сириус не воспринимался как взрослый человек. Младший брат, да, ровесник, с натяжкой, но сойдет. Но в мыслях девушка все-таки понадеялась на то, что воспитание леди Малфой и Мерк смогут подопнуть развитие Блэка в сторону роста. Потому что если это не сработает, Блэку не поможет уже ничего. На следующее утро Трисс вела себя, как ни в чем не бывало. Вместе со старшими дамами они решили пока не будоражить Гарри и Мия, сообщая им о найденном Блэке и его состоянии. Потому что Гарри снова умудрится накрутить сам себя и всех вокруг, а Мия вообще дебютировать со дня на день, нечего нервировать девушку почем зря. Примроуз клятвенно пообещала поставить Блэка на ноги и начало исполнения обещания с того, что мужчину силком отправили в Румынию, в основной дом семьи. Там его уже ждал вызванный семейный колдомедик, приглашенный менталист из гильдии «Армия домовиков». Всем было приказано не спускать глаз, лечить, невзирая на протесты пациента, и докладывать ежедневно. Судя по прогнозам, мозги Блэку должны будут вправить к лету, тогда и можно будет устроить встречу. К тому же гриффиндорцы уже всеми руками и ногами были за проведение каникул в Мёрк-Холле. Так что девушка спокойно наслаждалась привычным завтраком, когда услышала за спиной знакомое постукивание дерева о камень. Спина Трисс напряглась, но Грюм прошел мимо. Напротив Мёрк рухнула Гермиона, успевшая заскочить в библиотеку с самого утра и взявшая очередной талмуд для легкого чтения. Трисс мимоходом порадовалась, увидев название книги «Бытовые заклинания для леди благородных родов», и вдруг перевела взгляд на Грюма, который как раз доковылял до стола преподавателей. «Трисс, да», девушка внимательно осмотрела фигуру бывшего Аврора, но так и не смогла понять, что же ее насторожило. «Что ты хотела? Ты планируешь медленную смерть Грюма?» «Нет, просто. Тебе не кажется, что он странный? Он псих?» «Нет, я не про это. Он какой-то другой». Гермиона непонимающе изогнула бровь, но все-таки присмотрелась к мужчине. Тот как раз расхохотался над шуткой, которую ему сообщил Дамблдор. Скривившись, гриффиндорка пожала плечами и вернулась к завтраку и чтению. Трисс же сделала себе пометку приглядеться к Грюму повнимательнее. Что-то ее точно насторожило, только вот что именно. В этом надо разобраться. Она вернулась к завтраку, перестав обращать внимание на мужчину. Виктор спрашивал у нее какую-то глупость, когда она почувствовала на себе взгляд. Внимательный, даже прожигающий, но на удивление не фонтанирующий неприязнью или негативом. Тем больше было удивление девушки, когда она поняла, что взгляд принадлежит именно Грюму, который, заметив, что в гляделках участвуют двое, отвернулся к Дамблдору. «Белль, да, прости, Вик». Трисс чуть вымученно улыбнулась, теряясь в догадках, что же происходит. «Нет, я не могу тебе рассказать. По крайней мере, не здесь. Кстати, я хотел спросить кое-что. Пойдешь со мной на бал?» Гарри поперхнулся тыквенным соком, Мя умудрилась уронить на страницу кусок омлета и, гневно ругаясь на саму себя, принялась очищать жирное пятно с бумаги. Флёр, которая так и сидела с ними, в отличие от остальных дурмстронговцев, что покинули Виктора, посмотрела на болгарина с явной жалостью. «Прости, Вик, но у меня уже есть партнер». Трисс перевела взгляд на Поттера и улыбнулась. «Но я оставлю тебе танец. Я подозревал, но надеялся на лучшее». Вздохнув, больше притворно, чем по-настоящему, болгарин улыбнулся Поттеру. И тот, вдруг поняв, что Крам не претендует на Трисс именно в качестве партнера, улыбнулся ему в ответ. Заметив, как Вик глянул на Гермиону, Трисс едва заметно качнула головой, когда встретилась взглядами с давним другом. И тот скуксился уже по-настоящему, тихо под нос пробурчав что-то о слишком резвой молодежи. «Мистер Крам», болгарин вздрогнул, услышав за спиной девичий голос. Трисс удивленно округлила глаза, а Гермиона, подняв взгляд на подошедшую, чуть заметно скривилась. «Простите, мисс, не имею чести быть знакомым с вами. Меня зовут Луна, Луна Лавгуд. Подождите, я достану пе». «Нет, нет, я не за этим». Девушка наклонила голову чуть на бок, глядя на Виктора. «Твои мозгошмыги в такой панике бегали по залу, что я не смогла удержаться и подошла к тебе сама. Пригласишь меня на бал, мистер Крам?» Мёрк вдруг чуть прищурилась и едва заметно повела носом. Лавгуд моментально среагировала на это, улыбнувшись совершенно открыто и, поморщившись, тряхнула головой. Никто не понял этой пантомимы, но, глядя на растерянно восхищенную Трисс, Виктор принял решение в доли секунды. Встав из-за стола, он по всем правилам этикета поклонился и, обозначив на костяшках Лавгуд поцелуй, улыбнулся девушке. «Почту за честь быть вашим партнером на святочном балу, мисс Лавгуд. Мы сможем встретиться перед ужином, скажем, в библиотеке, лучше во дворе, в 5 после полудня. Я хочу поискать личурок». Кивнув с совершенно царственным видом, Лавгуд развернулась на пятках и направилась к столу Ривенкла. Мёрк удивленно хмыкнула, заметив, что в волосы девушки воткнута волшебная палочка. Пара минут ушла на то, чтобы сидящие за столом и в целом весь большой зал пришел в себя после такого финта. Полоумная Лавгуд сама пригласила Крама на бал, и он согласился. «Кто-нибудь из вас знает эту Лавгуд?» Трисс не отводила взгляда от блондинки, что устроилась на краешке стола воронит. «Какой курс? Как и мы, 4-2. Но она ненормальная. С чего ты это взяла, Мя? Говорит о всяких странных существах, вечно витает в облаках, ходит то босая, то с этими редисками в ушах. Мя, что я говорил о благословениях магии, что они бывают разными и не всегда хорошими. А теперь включи свои хваленые мозги. Услышу, что снова называешь Лавгуд ненормальной, выпарю на правах патрона. Гермиона тихо ойкнула, тут же осознав, о чем говорила Трис. Быть благословленным такой силой, как сама магия, тяжкое бремя даже для взрослого. А уж если его удостоился ребенок, он явно будет иным, чем все остальные. Трис, Крам наклонился к девушке через стол. Что ты учуяла? Видящая, Вик. И не скрывается, ищет, кто поймет. Взгляд болгарина моментально стал хищным, словно он снова оказался на поле в поисках Снитча. Только вот нынче главный приз не имел крыльев, зато обзавелся копной светло-пепельных волос, голубыми глазами, подернутыми потусторонней поволокой и мечтательной улыбкой. После завтрака гриффиндорцы с четвертого курса дружно направились к кабинету Зати, но у самых дверей их встретил Авроратис. Заметив недовольное лицо мужчины, Трис поняла, что грядет подстава. «Простите, ребят, но по распоряжению директора четвертые курсы Гриффиндора и Слизерина отправляются на обучение к профессору Грюму. Не было печали, так Мордрида накачали». Трис скривилась, но послушно развернулась в другую сторону. «Пошли, будем практиковать непростительные. Мисс Смёрк, вы знаете правила». «Конечно, профессор Атис. Главное, не попасться». Ответом ученикам, которые все, без разбора на факультет, подобрались и стали серьезными, словно шли на бой, стал громогласный смех Аврора. В аудиторию заходили осторожно, едва ли не по стеночкам, и все смотрели на Грюма, который стоял, прислонившись бедром к столу. Старый Аврор внимательно смотрел на учеников, не скрывая предвкушающие улыбки. «Мёрк, на помост!» Издевательски улыбнувшись и поклонившись, девушка послушно направилась к возведенному посреди зала помосту для дуэлей. Ученики равномерно распределились на стороне, где стоял и Мёрк. Даже Уизли, который явно не любил Трис, достал палочку и направил ее именно на Грюма. «Угомонитесь, детишки, сегодня будем разбирать защитные невербальные. Мёрк нападает, я защищаюсь. Непростительные и запрещенные на территории Англии не использовать, остальное, на ваш вкус, мисс Мёрк». «Как скажете, профессор». Скиндитурус 3, заклинание, направленное в деревянный протез, отскочило в моментально поднявшийся вокруг помоста барьер, импедимента, экспульса. «Что за детский сад, Мёрк?» Аврор тихо ворчал, с легкостью отражая атаки. Атрис входила в раж. Заклинания становились все изощреннее, переходя на невербальные и даже бесполочковые, которые девушка посылала с левой руки. Грюм подобрался, но отражал все более чем успешно. «Стоп!» Трис послушно остановилась, успев удержать себя на грани срыва в боевой транс. Старый Аврор, усмехнувшись, зааплодировал. Девушка недоуменно моргнула. «Сейчас мы имели удовольствие наблюдать отличное владение боевой магией. Для четверокурсницы, разумеется, но для ученицы, пусть и бывший, но Дурмстранга, слабовато, Мёрк. Я ожидал большего. Я использовала только разрешенные, как вы и сказали, профессор. Похвальное рвение, Мёрк. Так, студенты». Грюм спустился с помоста, внимательно глядя на учеников. «Разбиваемся на пары, пока, по желанию. После наблюдения я скорректирую, назначив подходящих партнеров. Один атакует, второй защищается. Услышу вербальную формулу, отправлю к Хагриду. Чистить загоны соплохвостов. Вручную». Четвертые курсы Слизерина и Гриффиндора зашумели, быстро находя себе соперника. Еще больше шума поднялось, когда Малфой объединился с Грингер, Поттер с Паркинсон, а к Мёрк шагнул Нот. Но Грюм молчал, а потому все быстро стихло. Рон, образовавший пару с Браун, непонимающе косился на друзей. Занятие прошло на удивление спокойно, если не считать то и дело взлетающие тушки учеников. Прекрасно понимая, что Грюм просто так словами не бросается, студенты предпочитали словить заклятие, но молча. К следующему занятию эссе на тему, почему одни чары можно применять невербально, а другие нет, 2 фута. «Мёрк, задержитесь. Остальные свободны. Идите». Мёрк внимательно смотрела на профессора, гадая, что ее ждет. «Встретимся на обеде». Студенты, покидающие зал, смотрели на Грюма с подозрением. Еще слишком свежи были воспоминания о том, как этот самый Аврор без зазрения совести проклял такого же ученика, как и они сами, обрек его на страшные мучения. «Мёрк, Конечно, недолюбливали, особенно гриффиндорцы, но и такой участи ей никто не желал. Все-таки зал опустел, пусть и куда медленнее, чем класс зельеварения, например. Трис сдержала палочку в рукаве, скрестив руки на груди и внимательно смотрела на Грюма. «Клянусь своей магией, сутью и кровью, что не собираюсь причинять физический вред мисс Мёрк сейчас и в любой миг своей жизни». Интересный поворот. Маг чуть усмехнулся, когда увидел направленную на него палочку с огоньком готового сорваться заклинания. Мёрк внимательно смотрела на мужчину. «И кто же вы, сэр?» «Аластер Грюм. В таком случае я Моргана во плоти. Повторю, кто вы?» Мужчина усмехнулся, расслабляясь. И Мёрк вдруг расслабилась вместе с ним, потому что угрозы не чувствовала абсолютно. Словно и правда маг перед ней был ее родственником. «А что если я скажу, что я ваш дедушка?» Мисс Мёрк не знала, что призраки могут принимать оборотное. Вместе со спокойствием к Трис свернулась и язвительность. «Я точно знаю, что у меня жива только одна бабушка и та на другом материке. Вот как, значит, Роуз не в курсе до сих пор?» Мужчина задумался, будто на миг позабыв о том, что Трис еще стоит в зале, но встрепенулся, глядя на девушку со столь нетипичной для Грюма ехидцей в единственном глазу. «Интересно, а директор в курсе, что вы вовсе не тот, за кого себя выдаете? Он думает, что все контролирует, как и всегда, но годы безнаказанности и всеобщего поклонения притупили разум гениального планировщика. Значит, вы знакомы достаточно давно, чтобы знать его другим. Мне уже интересно, кто вы, дедушка. Думаю, перед нашим официальным представлением тебе и матушке стоит кое-что узнать. Гоблины с удовольствием помогут, но рекомендую сделать все на каникулах. Мы с вами встретимся, я думаю, перед началом учебного года, если захотите, конечно». Маг развернулся к Трис спиной, совершенно ее не опасаясь. Склонившись над какой-то шкатулкой, он достал из нее свиток и какой-то кулон. «Это нужно будет передать гоблинам». Палец указал на свиток, а потом и на кулон. «А с помощью этого сможете со мной связаться. Вы и правда считаете, что я собираюсь что-то брать у вас и тем более что-то передавать матери? Ты слишком любопытна, Беллатрикс, так что не удержишься. К тому же, я дал клятву, если помнишь». «Да, вот только там упоминался только физический вред. Откуда мне знать, вдруг на кулоне проклятие, влияющее на разум? Умная девочка. Но я не стал упоминать вред ментальный или моральный, поскольку не хочется, чтобы меня раскатало по миру. Знаешь ли, если знание о настоящей родне слишком сильно тебя потрясет, клянусь, что эти вещи не нанесут вреда тебе или твоей семье». Хмыкнув, Трис подошла к столу с другой стороны и, предварительно проверив свиток и кулон заклинаниями на всякую гадость, спрятала их в сумку. Маг только улыбнулся, глядя на такое недоверие. «Вы будете и дальше преподавать?» «Нет, сегодня же вечером Аластер Грюм исчезнет. Ну, и я вместе с ним. Просто исчезнет? О, нет, не просто. После того, что я откопал в этом помойном ведре, которое почему-то называется его мозгом, в живых его оставлять глупо и недальновидно. Я слишком долго искал свою семью, чтобы старый пердун сломал все мои надежды своими планами. Иди, Беллатрикс, друзья будут волноваться». Задумчиво глянув на мужчину, Трис медленно кивнула и направилась к выходу. У самых дверей она приостановилась, через плечо бросила взгляд на стоящего мага, но промолчала. «Какая красавица выросла!» Губы Грюма растянулись в нежной улыбке, которая смотрелась на лице Аврора совершенно чужеродно. «А Роуз наверняка еще краше». Вспомнив о чем-то, маг вдруг посуровил и поднял взгляд к потолку. Если бы сейчас кто-то видел его из тех, кто прекрасно знает замок, он бы понял, что Грюм ненавидяще смотрит в сторону директорской башни. «Ничего, Альбус, ничего. Я с тобой еще поквитаюсь, мой давний друг. 1,4 дюйма, примерно 10 см. Вернуться к тексту. 2, да, я состарила луну на год. Вернуться к тексту. 3, сцендитур, разделение, латынь. Вернуться к тексту. Глава 12. Танцуют все. Или нет, Трис, ты в порядке?» Вихрь из гриффиндорцев и слизеринцев захватил девушку, которая едва успела подойти к дверям большого зала. Посмеиваясь, она уверила друзей, что все хорошо и волноваться не стоило. Вопросительные взгляды Мия и Гарри она вовсе проигнорировала, решив про себя, что расскажет им все на сегодняшнем занятии. Только надо было отправить куда подальше близнецов, она не настолько доверяла им, чтобы вывалить информацию о внезапно обнаруженном родственнике. «Мия, Гарри, вы помните про сегодня?» «Угу». Гриффиндорка еле слышно вздохнула. «Мне страшно. тебя приводит в ужас мысль о примерке платья?» Гермиона рассмеялась, вдруг осознав, что Трисс нервничает точно так же, как и она. Поводы для волнения у них были совершенно разные, но поделенный на двоих мандраж все-таки стал чуть слабее. После обеда Трисс умудрилась выцепить обоих близнецов и только хотела им сообщить, что сегодня на встречу им приходить не надо, как они облегчили ей жизнь сами. «Нас сегодня не будет. Попали на отработку к Атису. Будем учить заклинания. Я надеюсь, вы помните, что вам надо остаться в школе на каникулы». Трисс перевела внимательный взгляд с одного на другого. «Бегать за вами никто не будет». Близнецы кивнули, моментально став серьезными. Вздохнув, девушка кивнула им в ответ и, развернувшись на каблуках, поспешила к классу трансфигурации. «Эй, Малфой, Поттер, Драко», заметив насупленное лицо Гриффиндорца, вздрогнул. «Поттер, ты меня пугаешь, поговорить надо». Брюнет ухватил слизеринца за локоть и потащил куда-то в пустые коридоры, а Малфой мысленно прокручивал в голове свои косяки, пытаясь понять, что же надо стало Поттеру, когда ничего не всплыло, за что вспыльчивый приятель, Моргана, он назвал Поттера приятелем, мог набить ему морду. Драко расслабился, послушно дав себя отбуксировать в какой-то пустующий класс. Малфой скептически оглядел помещение и, бросив очищающее на один из столов, уселся прямо на него, а Поттер будто растерял весь свой пыл по дороге сюда. Серьезность уступила место растерянности, и Малфой с едва заметной улыбкой наблюдал за тем, как Гарри смущенно краснеет. «Ладно, что ты хотел?» «Я, Мордрит». Гарри уселся на стол, стоящий напротив Драко, и взъерошил волосы. «Не знаю, как сказать. Ну, если ты собрался признаваться мне в любви, лучше молчи дальше. Мне Мёрк стратегически важные места пообкусывает. Иди ты, Хорёк. Я серьезно поговорить хочу». «Ну, о чувствах разговор серьезный, как у Визгли о жратве». Поттер помимо воли рассмеялся, чувствуя мелькнувшую благодарность к блондину. И почему он раньше считал, что Малфой просто гад? Парень на миг замер, осознавая, что подобное отношение не просто так возникло. И если бы не Трисс, которая свела их вместе, он бы так и считал слизеринского принца мерзким аристократишкой. «Поттер, прием!» Малфой бросил в парня легкое жалище, заставляя его прийти в себя. «Занятия, конечно, кончились, но я еще хотел отдохнуть. Как лучше одеться на бал?» Малфой открыл рот, закрыл его, снова открыл и захлопнул так, что зубы брякнули друг об друга. А Поттер, снова насупившись, гневно зыркал на него из-под лобья, видимо, ждал, пока Драко начнет ржать и издеваться. «Ты узнавал, в чем будет Трисс?» «Да, синее платье, кажется». «А сам в чем хочешь идти, смокинг или мантия? А разве можно выбрать, твою ж, тетку?» «Поттер, да бала день, какого Мордрида? Ну раньше тебя выловить не получилось». Малфой напряженно раздумывал, внимательно оглядывая парня с ног до головы, и, что-то решив, сам себе кивнул. «Линни». Появившаяся домовушка склонилась в поклоне, пока наследник Малфой быстро писал что-то на спешно оторванном куске пергамента. «Принеси сантиметровую ленту и предупреди маму, что надо будет отправить срочный заказ мадам Лифис». «Малфой, что ты делаешь?» «Спасаю святочный бал, и не ради твоих прекрасных глаз, Поттер». Следующие пара часов превратились для отдельно взятого Гриффиндорца в сущий ад. Присланная нарциссой домовушка быстро его обмерила со всех сторон, записала пожелания по фасону и цвету, а Драко потащил Поттера прочь из класса. Когда до Гарри дошло, куда слизеринец тащит его, то его накрыло паникой. «Малфой, ты с ума сошел? Зачем к нему? Потому что только он сейчас сможет тебе помочь». Поттер решил попросить о помощи, «Так не сопротивляйся и доверься мне». Вздохнув, Гарри с трудом, но признал правоту Малфоя, и, вдохнув поглубже, следом за несносным блондином шагнул в святая святых, личные покои декана Слизерина. В выручай комнате две девушки начинали откровенно нервничать, когда наконец возникла дверь в стене. Они уже давно условились о виде зала, где собирались все вместе, чтобы не толпиться в коридоре и не вызывать лишних подозрений. «Вы где были?» Трисс взволнованно подбежала к Гарри, осматривая его с ног до головы, и вдруг принюхалась. «Почему от тебя так странно пахнет?» «Мы к Снейпу ходили». «Зачем?» «Твой шрамоголовый дружок умудрился взять конфетку у Уизли». Поттер вдруг покраснел, но Трисс не заметила этого, круглыми глазами глядя на Драко. «Пришлось тащить, отпаивать». «Подожди, но близнецы». «Да не у них, у Джинни». Заметив, как хищно прищурилась Трисс, Малфой мысленно попросил у рыжей прощения, но или так, или весь сюрприз на завтрашний вечер будет испорчен. А он не для того стелился перед Зельеваром, чтобы все пошло не так, а Гарри замер. Легкая улыбка и чуть мечтательный взгляд. Девушка, поняв, что Поттер смотрит на нее, замерла тоже, потому что возникало ощущение, что они видят друг друга впервые в жизни. Смущенное покашливание Гермионы заставило подростков покраснеть и едва не отпрыгнуть в разные стороны. Мёрк, выровняв дыхание, кивнула остальным на кресло около камина. Когда все расселись, она, задумчиво постукивая ноготками по чашке с чаем, решила просто вывалить все. «В общем, у меня, оказывается, дед живой есть. Мама написала, нет, сам приперся. Под личиной Грюма. Чего?» Все трое смотрели на нее так, словно она себя Мордридом объявила во плоти. Невозмутимо отпив глоток чая, девушка пожала плечами. Она уже успела переварить эту новость, а потому реагировала куда спокойнее. «Передал мне какой-то свиток для гоблинов, и фраза про то, что мама до сих пор не в курсе, меня насторожила. Почему у меня ощущение, что опять что-то пойдет по интересному месту? Кажется, я тебя заразил». Гарри вздохнул, прижимая ладонь к сердцу. «Прости, дорогая, ни за что, дорогой, будешь отрабатывать на занятиях боевой магией». Рассмеявшись, Трис с улыбкой посмотрела на Гарри, чувствуя себя немного странно. Меньше полугода прошло, а парень уверенно обосновался в круге под названием «Семья», подтащив с собой имя Аздрака. Для Мёрк, которая никого не подпускала близко, подобное доверие было чем-то запредельным. Но эти трое никогда не узнают об этом. В целом, это все новости на сегодня. Трис задумчиво побарабанила пальцами по подлокотнику. «Заниматься не будем, завтра уроков нет, так что отдыхаем. Вечером встретимся уже около дверей в большой зал. Вы даже обедать не будете?» Гарри удивленно вскинул брови, глядя на Драка. Тот ему поведал, что леди из аристократических семей обычно проводит весь день в подготовке к мероприятию, но парень не думал, что все настолько серьезно. «Думаю, перекусим в комнатах. Во-первых, наверняка кто-нибудь из Уизли решит поумничать, а я не хочу портить настроение перед балом. Во-вторых, нам нужно будет подготовиться еще и к приему у Малфоев, времени будет очень мало. Итак, задержимся, а мы не того полета птицы, чтобы опаздывать больше, чем на час». Поттер вздохнул, кивая. Драко ему объяснил и то, почему его не пригласили на прием. Главной причиной была слава мальчика, который выжил. Как бы ни хотели Малфой подчеркнуть дружеские отношения с избранным, показывать их сейчас было опасно в первую очередь для самого Поттера. Дамблдор держал руку на пульсе, отслеживая общение парня, и тем удивительнее было то, что до сих пор он позволял ему столько вольностей. Второй причиной было то, что имя жениха Беллатрикс Мёрк не разглашалось до сих пор, хотя все были в курсе, что в параде невест девушка уже не участвует. Святочный бал директор вряд ли будет рассматривать всерьез, но вот появление избранного в высшем свете Стрис под ручку, об этом Дамблдор узнает очень быстро, и неизвестно, какие меры предпримет. Парень вдруг понял, что начинает злиться. В конце концов, Трис его невеста, так какого Мордрида этот старый паук вообще лезет? Узкая ладошка Мёрк легла на его плечо, и Гарри резко расслабился. Взглянув в алые глаза девушки, Поттер криво усмехнулся, показывая, что он в порядке. Малфой и Гринджер Блэк удивленно переглянулись, но промолчали. За последние недели эти двое, Мёрк и Поттер, явно вышли на новый уровень отношений, даже если не заметили этого сами. Все чаще друзья замечали, как пара общается безмолвно, едва ли не с полувзгляда понимая друг друга. На занятиях по боевой магии, которые проводил для них Снейп, их двойку они не могли победить, даже объединяясь с близнецами. Да что уж говорить, эти двое вполне успешно противостояли учителю. Хватало их пока минут на 20, но Снейп считал это едва ли не эталоном для их маленькой группы. Гермиона усмехнулась, вспомнив одно из последних занятий. Ретроспектива. «Гарри, хватит орать заклинания». Снейп небрежно отбил фирменный поттеровский экспеллиармус. «Или будь умнее, орешь одно, летит другое. А так можно?» Парень аж замер, удивленный, и тут же поплатился за это, улетев в стену. «Ох, можно, но нужна концентрация, которой у тебя нет». Гарри охотно ухватился за протянутую ладошку Трис, в который раз мимоходом подивившись, сколько силы в хрупкой на вид девушке. Снейп взмахнул рукой, снимая защитные барьеры, подростки расселись на гимнастических матах. Девушки и Малфой с легкостью уселись в позы полулотоса, Зельевар буквально заставлял их после каждой тренировки медитировать, успокаивая магию и разум. У остальных парней выходило куда хуже. Фред и Джордж постоянно начинали хихикать с пустого места, а Гарри не мог сконцентрироваться так, как учил Снейп. Минут через 15, когда терпение Северуса лопнуло и он отвесил по третьей затрещине близнецам, он дал команду отдыхать. «Дядя, как оценишь наши успехи?» «Драко, Мия, неплохо. Но, Гермиона, ты слишком реагируешь на раздражители. Не обращай внимания на то, что говорит враг, если это не заклинание». Девушка чуть покраснела, но кивнула. «Клоуны, вы вообще меня расстраиваете. Вы же магические близнецы. У вас одна магия на двоих, такой простор для работы». Заметив удивление на лицах рыжеволосых шалопаев, Зельевар устало вздохнул и пообещал им найти нужные книги. На самом деле, парни работали неплохо, но Снейп, помня как слаженно работали Кроу, ждал от них куда большего. «Гарри, Трис, вы на данный момент хороши. Проблемы свои знаете, если к концу учебного года сможете продержаться против меня больше получаса, вам вообще никто не страшен будет. А разве вы не?» «Нет, Гарри, я не сдерживаюсь свыше необходимого. Мой запас заклинаний, конечно, куда больше, но использовать темномагические проклятия на собственной племяннице мне не хочется. Так что против рядового пожирателя или их подражателей выстойте даже поодиночке, если в двойке, я не завидую вашим противникам». Заметив улыбку на лице Поттера, с ней резко переменился в лице и рявкнул. «Но надо совершенствоваться, Гарри». «Понял, сэр». После того занятия Гарри как подменили. Он зарылся в книге по самую макушку, доставал вопросами преподавателей, выясняя, какие заклинания можно применять невербально, а какие нет. Успокоился он только когда Трис уволокла его в темный уголок и просветила, что его ждет, если Дамблдор отвлечется от иностранных гостей и решит угомонить своего карманного героя. «Я надеюсь, на каникулах ты не влезешь вместе с близнецами в какую-нибудь передрягу, Гарри». «Не собираюсь, Трис». Парень вздохнул и вдруг обнял девушку. «Прости, что заставляю волноваться. Дурак ты, Поттер». Бурчание было почти неслышно. Трис уткнулась носом в плечо Гарри. Пара стояла минут 5 в молчании, после чего также безмолвно разомкнула объятия и, взявшись за руки, подростки направились к факультетской башне. Конец ретроспективы. Гермиона, проснувшись, с наслаждением потянулась. Как же быстро она привыкла к тому, что спит в совершенном спокойствии. Не храпит Браун, не слышно бурчание потел сквозь сон. Ванная, которую делить надо только с Трис, отдельное наслаждение. За время, сколько она жила на одном пространстве с Мёрк, Гермиона изменилась. В первую очередь, девушка научилась любить саму себя. Теперь, глядя в зеркало, она улыбалась отражению, а не смотрела из-под лобья, словно на врага. Волосы больше не раздражали, послушно укладываясь крупными кольцами. Хотя девушка до сих пор не признавала декоративную косметику, предпочитая естественность, она любила посидеть с Трис над каталогом «Ведьминого счастья 1», рассматривая и обсуждая новинки. Заказов они делали мало, но туалетный столик, стоящий в спальне Гермионы, все равно понемногу начал напоминать витрину магазина. Вести себя девушка тоже начала иначе, даже на уроках. После краткой отповеди от Снейпа она перестала подпрыгивать на месте, лезть вперед со своими знаниями, перебивая опрос других. И ей даже не было обидно, хотя она ожидала подобных эмоций от самой себя. Было никак. Она училась тому, что однокурсники узнают, в лучшем случае, курсе на 7-м. Участвовала в дуэлях с ужасом подземелья и тот признавал ее талант, пусть и с оговорками и ехидными комментариями. Довольно вздохнув, девушка встала с кровати и, слегка пританцовывая, отправилась в ванную комнату. В гостиной уже сидела Трис, читающая газету и потягивающая кофе. «Доброе утро, доброе». Мёрк внимательно посмотрела на подругу и улыбнулась. «Хорошее настроение, замечательное», — пропела Мия и рассмеялась. «Даже не знаю, почему. Иди умывайся и будем завтракать. Надеюсь, без коктейля тети Роуз». В ответ Трис просто кинула в подругу легкие жалящие чары, отчего та ойкнула. Тут же рассмеявшись и ретировалась в ванную. Пока Мия плескалась, Трис успела допить кофе, вызвать двух домовиков из Мёрк-холла для помощи и теперь задумчиво разглядывала украшения, думая, что можно подобрать к довольно своеобразному наряду. Сияющая Гермиона села за стол, уже сервированный домовиками. Неспешно завтракая, причем Трис внимательно следила, чтобы подруга следовала этикету, девушки заговорили о предстоящем приеме. «Леди Нарцисса выслала нам парный портключ, так что думаю, часов в 7-8 можно будет уйти со Святочного. Слушай, а как ты вообще познакомилась с Малфоями? Мия сделала глоток чая и подняла взгляд на подругу. Если не секрет, конечно, мой папа давно знаком с Люциусом, какие-то артефакторские дела, то ли лорд Малфой заказывал у него что-то, то ли помогал с продажей, не помню точно. Мы хоть и безвылазно в Румынии сидели, но британские аристократы частенько посещали наш дом. Там и познакомились, мне лет 10 было, наверное. Пока отцы решали свои дела, леди занимались обсуждением растений, а мы, дети, играли. А Драко всегда был таким засранцем, о, он был еще хуже. Трисс рассмеялась. Когда Люциус впервые привел его, этот мелкий павлин попытался мне доказать, что Мёркхолл едва ли не халупа по сравнению с Мэнором его семьи, за что получил в нос и побежал жаловаться леди Малфой. Я тогда почти 2 дня ела только стоя. Тебя выпороли. Когда гости ушли, да, мама всегда мне говорила, что конфликты надо решать либо словами, либо так, чтобы следов на оппоненте не осталось. Ну или следа от оппонента. Гермиона поежилась. Примроуз в их единственную встречу не показалась ей жестокой, но Трисс порой выдавала такое, что Мия невольно задумывалась, как же воспитывалась маленькая Мёрк. «Ладно, давай доедай и пойдем прихорашиваться, у нас не так много времени». Гриффиндорка бросила взгляд на часы, висевшие над камином. Стрелки как раз замерли, показывая 10 часов утра. «Так ведь бал начинается в 5.